Антон Буткевич. Атлас призывателя. Книга четвертая. Война. Глава первая. Эгоистичные желания. Пробуждение вышло довольно болезненным. Плечо ныло так, что хотелось выйти лезть на стену от боли. Лежал я на мягкой кровати в небольшой комнатушке с большим окном посередине, через которое проходило много солнечного света. Котик лежал в ногах в своей миниатюрной форме, и стоило мне проснуться, сразу подскочил и начал внимательно всматриваться в мое лицо. Не знаю, что именно он там увидел, но мой товарищ выдохнул с видимым облегчением. Остальное тело от плеча не сильно отставало. Все болело так, будто меня по очереди пинали 10 деревенских мужиков, ногами в зимних ботинках. «Господин!» — в комнату ворвалась лисица и сразу же направилась в мою сторону. Я даже пискнуть не успел, как оказался заключен в ее объятиях. Помимо остальной боли, могла прибавиться новая от сломанных ребер. Мне пришлось застонать, и только после этого девушка спохватилась и бережно уложила меня обратно на кровать, подложив под спину подушку. В таком наполовину сидячем положении я и рассматривал своих товарищей, но ничего сказать не успел. В помещение вошла Вика. Глядя на нее вживую, а не просматривая картинки из воспоминаний прошлого владельца тела, я окончательно убедился. Мы с ней похожи настолько, что легко можно посчитать близнецами, несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте. Наши лица максимально схожи друг с другом, но имеются небольшие отличия во внешности. Мои волосы темнее и короче, а ее серебристые и доходят примерно до пояса. Также взгляд сразу цепляется за ее глаза, золотистые, и такие они от природы. Сестра сильно изменилась за время своего отсутствия, о чем свидетельствует огромный шрам через все лицо. Шрамы украшают мужчин, это всем известно, но от такого даже они бы отказались. Что говорить тогда о девушке? Вика заметила мой любопытный и оценивающий взгляд, подошла и, не спрашивая, взяла в свои руки мою. Прикоснулась ею к своему шраму, прикрыв при этом глаза. Он не только выглядел, но и имел ужасающую форму, множество рваных краев, а кожа в тех местах шелушится. Ощущения такие, будто я прикоснулся к мозолям кузнеца или мечника, посвятивших жизнь любимому делу. Настолько же сухая и твердая кожа. «Я стала ужасной, да, брат?» — посмотрела она мне прямо в глаза. В уголках у нее стояли слезы, и, казалось бы, настолько сильная и волевая девушка не проявляет таких эмоций, но нет. Она тоже человек и имеет право быть слабой и беззащитной в кругу своей семьи. «Мы это исправим», — начал было я, но она меня перебила. «Не исправим», — сорвалась на крик Вика, что очень сильно меня удивило. Ни в одном из воспоминаний она себе такого не позволяла и всегда вела себя сдержанно. Другое дело во время сражений. Тогда в нее вселялась амазонка, и она становилась сама на себя не похожа, но сейчас... Все же на нее очень сильно подействовал этот шрам, она изменилась. Хотя и не мне судить, какой она была раньше, я собственными глазами не видел. Множество магов пробовали, но оставленный мечом из когти дракона шрам никто не смог убрать. Никто! «Иди сюда». Я немного приподнялся и притянул девушку к себе, заключив ее в своих объятиях. Она уткнулась лицом мне в грудь, разрыдавшись. Вика выплескивала все накопившиеся в ней эмоции с момента своей пропажи, и я ее в этом не останавливал. Уверен, ей тоже было тяжело все это время, и она их сдерживала, чтобы никто не увидел. Только встретившись со своим братом, пусть теперь это не совсем так, сестра смогла расслабиться. В таком состоянии мы пробыли не меньше получаса, а котик с лисицей тактично покинули небольшую комнатушку, оставив нас с сестрой наедине. «Тебе через многое пришлось пройти, моя дорогая сестра». Вика отстранилась и вытерла рукой слезы с лица, а после резко прислонила свой меч к моему кадыку. Такого я не ожидал, а ее движения были настолько быстры, что она могла бы попытаться меня убить, и я бы ничего не смог сделать, абсолютно ничего. Но с чего она решила наставить на меня свое оружие? «Кто ты?» — сухо проговорила она, а я мог смотреть только в ее красные от слез глаза. Крайне резкая смена настроения, и мне совершенно не ясно, чем она вызвана. «О чем ты говоришь, Вика? Я твой брат, Владимир», — спокойно произнес я, придав лицу самое дружелюбное выражение. «Мой брат умер. Я это почувствовала». Она приложила свободную руку к груди и ненадолго закрыла глаза, будто с чем-то сверяясь. «Еще во время обучения в подготовительной школе. После такого я приложила все усилия, и мне удалось сбежать из плена, откуда сделать это было нереально. И сейчас я здесь, перед тобой. Поэтому повторюсь еще раз. Кто ты такой? И лучше тебе не врать, я отлично чувствую любую фальшь». «Ты точно хочешь это услышать? Я знал, что рано или поздно это случится». Владимир и Виктория были сильно близки в детстве, вполне очевидно, что она сразу смогла осознать разницу. Тем более она узнала о смерти своего брата, а значит, у нее был способ это выяснить. История будет очень запутанной. «Я никуда не спешу, а вот ты...» Она кивнула головой в сторону плеча, где вместе ранения бинты уже начали пропитываться темной кровью. Рана начала кровоточить, и это явно не к добру. «Тот яд должен был убить тебя почти моментально. Очень дорогая и редкая вещица, но ты смог выжить. Мне пришлось очень постараться, чтобы ты не отправился к Единому раньше, чем я узнаю от тебя правду. Поэтому рассказывай, от этого зависит твоя жизнь». «Тогда слушай». Устало выдохнул я, начиная пересказывать свою историю с момента попадания в тело Владимира. По мере рассказа лицо девушки много раз менялось, выражая совершенно разные эмоции. От злости, ненависти до сострадания и счастья. Когда дело касалось семьи, она становилась намного мягче, но в остальном слушала с повышенным вниманием к каждой детали. «Таким образом, я являюсь твоим родственником, хоть и довольно дальним. И теперь ты будешь жить в этом теле всегда?» Ее глаза ненадолго затуманились, переваривая всю полученную информацию, а после она кинула мне флакон с красноватой жидкостью. «Выпей, это противоядие. Сомневаться в твоих словах нет смысла, но я действительно удивлена. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Не хочу же я потерять своего братика». «Значит, ты не против, если я буду называть тебя сестрой с этого момента?» Удивленно приподнял я одну бровь кверху, смотря ей прямо в глаза. После рассказа я ожидал чего угодно, но так спокойно все это принять. Вот сейчас она выглядела так, как сохранилась у меня в воспоминаниях, холодной, спокойной и сдержанной. Не идет ни в какое сравнение с тем, как она здесь плакала часом ранее. «Мне только хочется верить, что там, куда попал Владимир, он будет счастлив. Мне хотелось ей сказать, что после смерти ничего нет, но я промолчал. Для меня 7 веков забвения пронеслись как один миг, ощущение, будто закрыл глаза и открыл уже в этом времени. Да и судя по твоим действиям, ты действительно действуешь во благо нашего рода. Я прекрасно понимаю, что остальные не должны узнать, кем ты являешься на самом деле. Подумать только, что моим новым братом окажется младший брат последнего императора. Можно ли меня тогда считать сестрой императора? Ха-ха. Однажды тебе будет дана эта возможность. На последних словах она улыбнулась и посмеялась, но моя речь заставила ее вновь стать серьезной. «О чем ты?» — заинтересованно спросила Вика. «Когда мне удастся вновь создать империю, ты станешь сестрой императора», — глядя ей в глаза, без намека на шутку произнес я. Вика несколько секунд смотрела на меня с выпученными глазами, пытаясь осмыслить сказанное. «И тогда ты официально будешь признана людьми как старшая сестра правителя». «Ты сейчас это серьезно? Нет, я, конечно, услышала твою историю, но...» Она ненадолго запнулась. «Вова, ты действительно собираешься воссоздать новую империю?» «За последние 7 веков мир очень сильно изменился. Здесь даже нет смысла спорить. Появились призыватели, способные заключать контракты с монстрами и различными зверями. Множество давно забытых рас начали высовывать свой нос из тех нор, где до этого усердно прятались. Развитие пришло в регресс, раньше наши технологии имели намного большую значимость, чем сейчас. Мир не стоит на месте, и сейчас он большими шагами идет к своему концу. Если ничего не предпринять, то скоро от него ничего не останется. Ты говоришь как фанатик. Мы пересеклись взглядами, и в этой безмолвной битве выиграл я. Считаешь все действительно настолько серьезно? Если не хуже. Она уселась рядом и начала внимательно слушать. Эльфы потихоньку накапливают свои силы, а континент Некрория с каждым днем все больше запускает свои щупальца в Атласию. Прогнивший совет занят дележкой власти и всем, чем угодно, но не своими прямыми обязанностями. Глава архимагов, как и все остальные из этой братьи, тоже особого доверия не внушают. Ну, а орден храмовников, там все тоже не так уж и гладко. Помимо всего этого, убивший меня Димитрий свободно разгуливает по белому свету, а гномы начали без зазрения совести и боязни быть обнаруженными все чаще появляться на Атласии. «По твоим словам, доверять вообще никому нельзя», — сухо ответила Вика. «Лишь узкий круг входит в число тех, к кому я повернусь спиной во время сражения. Я взял ее руки в свои и заговорил максимально серьезно. Поэтому мне бы хотелось узнать, на чьей стороне в конечном итоге окажешься ты?» Ее глаза зло сверкнули. Она вырвала свои руки и стала медленно ходить по комнате, задумавшись. Характер этой девушки нельзя прочитать. Она может быть максимально спокойной, а в следующий момент уже заносить топор над твоей головой. Не знаю, что с ней приключилось, но ее психика сейчас явно нестабильна. Имея я доступ ко всем своим печатям, хотя стоп, ментальная магия мне еще доступна. Для начала ты должен знать одну вещь. Наконец, успокоившись, заговорила сестра. Гномы не просто так начали наведываться на этот континент. Блур — лишь предлог. На самом деле они ищут меня, а вот это уже новость. Ранее мне сообщили, что ликвидаторы гномов отправились по душу Блур, милой гномии девушки, притворяющейся всю свою жизнь мужиком. Если не она их основная цель, тогда что они здесь забыли? Они ищут меня. Последние 3 года я находилась в плену гномов, как бы это ни звучало. Этот шрам, она аккуратно потрогала лицо рукой, оставил мне их принц в поединке. Ты убила их принца, из-за этого они тебя и пленили. Со способностями Вики убить какого-то гнома явно не составит труда, по крайней мере, я так думал. Если бы, с яростью убрав руку от лица, девушка еле сдержалась, чтобы не начать выплескивать свой гнев на подушку. Смотрела она на нее крайне выразительно, и хорошо, что не я был удостоен таким взглядом. Принц гномов оказался сильнее, и именно он одержал победу в том сражении, после чего... На этих словах лицо девушки исказило гримаса ненависти и боли. Что будут делать с плененной девушкой красивой наружности? Внутри меня поднимался целый ураган чувств. Мало того, что эти ублюдки испортили жизнь Блур, так они еще и сделали такое с моей сестрой. Убью, уничтожу этих мелких ублюдков. Кто это сделал? Спросил я ледяным голосом. Температура в комнате начала резко снижаться, но я не обращал на это внимания. Сейчас меня интересовала только одна вещь — имя или имена этих мразей. Только принц, еле слышно ответила Вика, осознав, что я и без слов все понял. Теперь понятно, почему поведение и характер сестры так сильно изменились. Она пережила настолько сильный стресс, что ее мозг сейчас всеми способами пытается от этого абстрагироваться. Теперь это стало и моим личным делом. Я собственными руками сниму скальп с гномьего принца, даже если после этого между континентами начнется война, мне плевать. Я сама с ним разберусь. Ты мне доверяешь, сестра? Она с подозрением, посмотрев в мою сторону, отошла еще дальше. «Доверяешь?» «Еще не до конца уверена», — честно ответила она. «А что?» «Подойди сюда, пожалуйста». Пока сестра медленно приближалась, я успел нырнуть внутрь себя и позвать Мару. По старинке, как мы это делали до заключения договора. Она сразу же откликнулась. «Мне нужна твоя помощь». «Какая именно?» Мара выглядела неважно. Она, как и Ду, занимается моими поручениями, а легкими их явно не назовешь. Мне нужно, чтобы ты помогла моей сестре кое-что забыть. А ты уверен, что поступаешь правильно? Впервые Мара заговорила со мной в обычном тоне, без всяких интонаций и подшучиваний. Когда она вернет свои воспоминания, А я уверена, что для такого сильного человека, как твоя сестра, это не составит труда. Она может тебя возненавидеть, и, скорее всего, так и произойдет. Не лучше ли спросить об этом ее? Хочет ли она забыть все?» «Она ни за что не согласится», — спокойно произнес я, полностью уверенный в своих словах. «Вика не из тех людей, которые захотят облегчить свою боль и страдания таким способом, а наоборот, они черпают из них свою силу. Ее ненависть к гномам, а в частности к принцу, дают ей стимул и желание жить дальше. Убрав это все, ее психика может не выдержать, но я прекрасно знал, что именно нужно делать». В таком нестабильном состоянии она может только еще больше навредить себе или окружающим людям. Когда я принесу ей голову принца, тогда и верну воспоминания. «Ты даже семью начал использовать в своих эгоистичных целях, да?» — как-то нерадостно выдохнула Мара. «Собираешься использовать ее как марионетку в своих интересах? Она довольно сильная девушка, и ее способности тебе наверняка пригодятся, но не слишком ли это низко, Владимир?» «Смешно это слышать от той, кто упрекал меня в том, что я недостаточно силен и медленно наращиваю свою мощь. У нас с ней началась битва взглядов. Но ты ошибаешься. Я не собираюсь использовать свою сестру таким образом, о котором ты подумала. У меня есть на нее другие планы. И какие же? А вот это тебя не касается. Твоя задача — убрать из ее воспоминаний все негативные моменты нахождения в плену. Запомни. Негативные моменты, а не стирать ей память прошедших 3 лет. Она должна знать, что была все это время в плену, но не должна помнить то, что с ней там делали. Так понятно? То есть ты хочешь воспользоваться моими услугами, а сам даже цель назвать не хочешь? Резко стала злой Мара. Тебе не кажется, что с каждым разом ты становишься все эгоистичнее и невыносимее? Возможно, кто знает, не стал отрицать я. «Сделаешь или мне попытаться самому?» «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Она уже собиралась исчезнуть, но в последний момент повернулась. «И в следующий раз с таким отношением я не приду на твой призыв, понял?» Мне показалось, или она действительно надулась и заодно обиделась. В любом случае, мы пробыли внутри меня достаточно долго, а в реальности не прошло и секунды. Мара сразу же очутилась сзади Вики и положила ей руку на голову. Все произошло настолько быстро, что сестра не успела среагировать. На пол упало ее бессознательное тело, после чего я поднял и перенес ее на кровать. Смотря на нее с такого положения, Вика выглядела очень усталой и измученной. Шрам вблизи распухал, и казалось, он живет своей жизнью и даже шевелится. «Приступай», — кивнул я стоящей рядом Маре. Та злобно на меня посмотрела, но не стала ничего говорить, взявшись за дело. Вику выгибала дугой от каждого прикосновения моей напарницы, но в сознание она так и не приходила. В конце, когда уже все было закончено, в уголках ее глаз застыло несколько слезинок. Мара посмотрела мне в глаза и молча исчезла, что означало конец ее работы. Ей явно не понравилось, что я использую ее таким образом. «Господин, вы уже поговорили?» — раздался из-за двери голос лисицы. Пришлось крикнуть, чтобы заходили. «Ух ты, я уже подумала, что она вообще не отдыхает». «Почему?» — заметив любопытный взгляд Ламии, направленный на Вику, спросил я. «Вы пробыли без сознания 3 суток, господин. Все это время она не отходила от вас и постоянно меняла бинты, мыла ваше тело и не спускала с вас глаз. Даже нам с котиком было запрещено близко подходить, и если бы мы ослушались, боюсь, она бы нас просто прикончила». Она с нежностью посмотрела на спящую девушку. «Не знаю, что именно, но что-то между этими двумя точно произошло за то время, пока я спал. Так, стоп, 3 суток? Ну теперь понятно, почему она не успела среагировать на появившуюся за ее спиной Мару. Да и когда я ее нес, усталость отчетливо просматривалась на ее лице. Вика, Вика, пошла на такие жертвы ради меня, а я что?» Взял и перекрыл ей отрезок памяти. Брат из меня, так себе, мягко говоря.